Эти молодцы, подобно своим вождям, в аскеты не спешат записываться. А вот и Катенька шествует с неизменным тяжелым редикюльчиком. А ведь придется и с ней как-то решать, поскольку... Боже! Он слишком поздно понял, что матово отблескивающий предмет в руке девушки, английский револьвер-бульдог убойного калибра... Время, казалось, остановилось, а они все оказались в нем замурованными, словно насекомые в допотопном янтаре. Катенькина рука с револьвером поднималась невыносимо медленно, наводя дуло бульдога прямо в грудь бородатому пожилому господину за столиком, а тот, обездвиженный тем же невыносимо замедлившимся временем, ужасно медленно разевал рот, глаза его явственно круглели, вылезая из орбит, и послышался то ли стон, то ли оханье, а потом все звуки заглушили хлесткие и частые хлопки бульдога. Потом время опять рванулось дикой пришпоренной лошадью и бородатой, по виду типичнейший австрийский бюргер, рантье, неуловимо кого-то Сабинину напоминавший, прижал обе руки к груди, где по белоснежной манишке расплывались жуткие темные пятна, стал валиться влево, выпадая из легкого плетеного креслица, истерически завизжала и тут же смолкла сидевшая с ним дама, еще кто-то вскрикнул, заметался, но страшнее всего было Катенькино лицо, спокойное, торжествующее, можно даже выразиться, веселое. Сабинин прыгнул, не раздумывая, выпустив дурацкую трость, отчаянно задребезжавшую на брусчатке, поймал тонехонькое Катенькино запястье, стал выкручивать из пальцев воняющий тухлой пороховой гарью револьвер, совсем рядом увидел белое лицо Кудияра, тот не помогал и не мешал, просто стоял соляным столбом. Девичьи пальчики неожиданно легко разжались, и тяжелый бульдог остался у него в руке. Сабинин так и держал его за барабан, стволом к себе, совершенно не представляя, что же делать дальше. Девушка, стоя совершенно спокойно, вдруг закричала ему прямо в лицо: «Ну что вы мешаетесь? Посмотрите на сатрапа! Неужели не нравится? Это же дурново с собственной персоной! Получил свое, сатрап! Получил, получил!» В ее звонком решительном голосе была такая убежденность, что Сабинин невольно оглянулся через плечо. В полном расстройстве чувств, глядя на лежавшего навзничь австрияка, тот уже не шевелился, таращась в никуда остекленеющими глазами, некоей трезвой частичкой сознания отметил, что тот и впрямь смахивает на бывшего министра внутренних дел Российской империи Петра Николаевича Дурново. Вот на кого показался похожим. Точно. Хотя откуда здесь взяться Дурново? Не далее, как сегодня утром, газеты упоминали, что Дурново по-прежнему отдыхает в Ницце. Вокруг оказались словно бы восковые фигуры из паноптикума. Никто не шевелился, кроме продолжавшей что-то выкрикивать Кати. Возможно, попросту не понимали, что теперь следует делать. Сабинин тоже себе этого не представлял. Несколькими секундами позже в происходящее властно и непреклонно вмешался полицейский порядок, одинаковый под любыми географическими широтами. Неподалеку сразу с трех сторон послышались трели свистков, затопали по брусчатке тяжелые сапоги, кто-то рявкнул отрывисто команду, кто-то потянул из руки Сабинина револьвер, и тот с превеликой охотой разжал пальцы. Только Катя, ничуть не обеспокоенная внезапно возникшей суетой вокруг, что-то кричала про казнь сатрапов, про их историческую обреченность. Но если обращаться к поэтическим метафорам, полицейский чиновник Матчик чрезвычайно напоминал древнеримского льва, привыкшего питаться христианами. А ежели вернуться к будничной прозе жизни, то этот лысоватый субъект годочков 50